Глава девятая. Демон переводил взгляд с меня на погасшую сферу, которая до сих пор лежала в его лапе, и обратно. Это что сейчас было? Внутри меня боролись сразу несколько чувств. Гнев, недоумение и вселенское возмущение. Мне хотелось убить демона голыми руками. Просто взять и открутить ему голову, и неважно, специально он это сделал или нет. Сейчас меня это не волновало. «Я не знаю...» Йонир качал головой, и я видел, что он на самом деле растерян. Ничего в его действиях не говорило о том, что он проглотил сферу специально. «Она сама как-то...» «Что за бред?» — сквозь стиснутые зубы проскрипел я, пытаясь сообразить, что именно произошло. «Ты точно не специально поглотил сферу?» «Что ты мелешь? Поглотить?» Он начал приходить в себя, поборов растерянность. «Я просто физически не могу впитать сферу!» Затем он снова посмотрел на потухший, обесцветившийся и потемневший шар. «По крайней мере, раньше не мог». «Твою ж!» — я вдохнул поглубже, чтобы успокоиться. «У меня было столько планов на эту сферу! Я бы мог ее продать, мог бы впитать сам, мог бы... Эх!» «Ты уверен, что раньше ничего подобного не было?» «Абсолютно!» «Подобное сильно упростило бы мою жизнь», — развел руками демон. «Я бы просто ходил по данжам, убивал бы монстров и прокачивался за счет выпадающих из них сфер. Мне бы вообще не упало вызволять тебя из-под завала». Я понимал, что он прав. Более того, и тут меня осенило. «Бинго!» В какой-то момент Йонир получил возможность поглощать сферы, но в тот же самый момент он утерял возможность выбивать их из других монстров. Ха! Вот оно что! Конечно, пока что это были лишь мои догадки, которые я мог никогда и не подтвердить. Но что, если все так? Ладно, хорошо. Я опустил руки и разжал кулаки, хоть к этому и пришлось приложить некоторые усилия. Допустим, это так. И тут мне стало интересно, как повлияла эта сфера на него. «А скажи, ты почувствовал прибавку к силе после того, как впитал в себя сферу?» Йонир посмотрел мне в глаза и прищурился. Судя по всему, его немного обескуражил мой вопрос, поэтому он некоторое время молчал, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «А хер его знает!» — сказал он через десяток-другой секунд. «Я ничего такого толком не ощутил, то есть качественного скачка никакого нет». «Неудивительно», — подумал я, наслаждаясь тем, что никто не может подслушивать мои мысли. «Йонир и так сильный. Сфера второго уровня ему как слону дробина. Была бы она какой-нибудь легендарной, он тут кайфовал бы от эйфории. Наверное. Однако это совсем не значит, что он не прокачался. Возможно, с десяток подобных сфер даст ему возможность повысить уровень или что-то вроде того». «М-да...» Я старался собраться, чтобы решить, что делать дальше. «Послушай». Демон совсем уже собрался и смог оценить обстановку. «Я же понимаю, что это моя вина». Он отбросил пустую сферу, и она развеялась, словно и не было ничего. «Признаю, что условия нашего договора не выполнены. А давай мы просто не будем разрывать наш контракт. Как ты на это смотришь?» «А что будем делать?» — спросил я устало, потому что уже действительно замотался за сегодня. Особенно вымотал меня последний бой. «Давай это... еще посотрудничаем!» Йонир попытался мило улыбнуться, но у него вышел лишь злобный хищный оскал. «А там поглядим, а? Сфер набить, я тебе помогу!» «Но как именно?» — решил уточнить я. «Господин Арнем Деус», — обратился слуга к человеку, скучавшему за своим рабочим столом, когда тот только хотел подняться к своему обширному бару. «К вам призыватель Стронгер». «Стронгер», — медленно произнес он, словно пробовал это имя на вкус. А секунду спустя все так же неторопливо улыбнулся и продолжил. «Пусть войдет». Через несколько секунд дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина средних лет в шляпе и плаще. Было видно, что он много времени проводит в тяжелых условиях. Кожа на его лице и руках погрубела, а глаза блестели, словно в их глубине притаились осколки холодных звезд. «Привет, старик», — проговорил Арнем Деус, даже не вставая с кресла. «Чем порадуешь?» «Вот». Посетитель явно не любил много болтать. Он просто поднял за рога упакованную в пластик голову и поставил ее на стол перед хозяином кабинета. Арнем скривился от подобного жеста, но ничего не сказал, а выжидающе глядел на пришедшего к нему посетителя. «Каблун», — — нехотя проговорил призыватель, кивая на голову. «Демон 25-го, как и заказывал». «Класс!» Арнем встал и подошел к шкафу, стоящему справа от него, вытащил пачку купюр, на глаз разделил ее пополам и вернулся к столу с одной из половин пачки. «Тут около 50 миллионов, даже больше, чем обещал». Хозяин кабинета криво улыбнулся. «За скорость. Что касается твоего обещанного артефакта, спросишь у моего помощника». Посетитель взял деньги и убрал под подкладку плаща, после чего спросил. «Есть еще незакрытые заказы?» В этот момент в кабинете раздался телефонный звонок, и Каспар ладонью с перстнями на пальцах указал, чтобы Стронгер подождал. На экране телефона высветилась Асакура. Хозяин кабинета принял вызов и включил громкую связь. «Слушаю тебя, воительница», — сказал он с легким пренебрежением. «Ты уже справилась с моим заданием?» «Я нашла убежище Йонера», — ответила Асакура, но голос ее едва заметно дрогнул. Любой другой бы и не заметил, но Каспар замечал все. Такова была его натура. «Но его самого там не было. Он ушел буквально за день до того, как я нашла его логово». «Куда ушел?» — уточнил хозяин кабинета таким тоном, словно знал ответ на вопрос, но хотел проверить знания ученика. «Ты уже взяла его след?» Ответ последовал не сразу. Прошло некоторое время, пока звонившая подобрала для него слова. «Пока еще нет», — сказала она наконец. «Но я чувствую, что далеко он идти не мог». «Ты же одна из лучших», — усмехнулся Арнем Деус. «Как ты могла упустить достаточно низкоуровневого демона? Ты же не хочешь, чтобы я разочаровался в тебе?» «Нет», — спустя секунду ответила Асакура. «Я обязательно найду его в ближайшие дни и позвоню, чтобы сообщить об этом». «Давай договоримся с тобой так». Он взглянул на золотой календарь с бриллиантовыми цифрами, стоящий у него на столе. «У тебя есть неделя, чтобы принести мне его голову. Идет?» «Я сделаю», — пообещала воительница. «Если же нет...» — хозяин кабинета улыбнулся посетителю. «Я передам эту задачу другим людям, и там уже будет все зависеть от того, кто быстрее». «Поняла», — коротко ответила Сакура. «Хорошо, все будет сделано», — после чего сбросила звонок. Арнем поставил локти на стол, сцепил пальцы рук в замок и положил на них подбородок, глядя на Стронгера. При этом он не говорил ни слова. «Я же предупреждал, что она не справится», — словно в ответ на невысказанную фразу проговорил посетитель в плаще. «Молодая еще, неопытная. Сил много, а приложить не умеет». «Можешь готовиться к заказу на Йонера», — проговорил Арнем, поднял голову, расцепил руки и потер ладонь о ладонь. «Но дай девочке пару дней. Мне и самому интересно, справится ли она». Посетитель кивнул и посмотрел вопросительно на хозяина кабинета. Тот лишь сделал знак рукой, что Стронгер может быть свободным. Когда посетитель вышел, Арнем Деус сел обратно в кресло. Посмотрел на свой телефон, где были данные о проведенном звонке с именем Асакуры. «Знала бы ты, девочка, насколько близко от тебя была цель», — проговорил он, глядя на ее имя, и широко улыбнулся. «Если бы только знала». Затем он придвинул к себе голову демона по имени Каблун и, не испытывая никакой брезгливости, погладил между рогов, словно зачесывал ему волосы. «Ты же говорил, мы там всех положили!» Шило был явно недоволен тем, что сообщил ему их общий подельник Глоха. «Сказал, что всех проверил лично. Натрундел?» Старатель тоже был недоволен тем, что Блоха раскрыл их третьему, что они ходили добивать выживших в больницу. Более того, он рассказал о том, что их усилия не увенчались успехом. Старатель мог предположить, что это произошло потому, что Пэт Блохи так еще и не очухался с той вылазки. Вот подельник и затаил обиду. Но это нужно было пресекать. «Мы положили», — спокойно проговорил он, глядя в глаза Саньку Шилу. «И камнями сверху засыпали». Старатель добился, чтобы Визави первым отвел взгляд, и это уже было небольшой победой. «Если бы не эта сумасшедшая девка с посохом, никто бы их и не откопал. Но теперь они на свободе», — не унимался Шила. «Более того, вы лоханулись под чисткой хвостов, и теперь эти перваки знают, что за ними охотятся. Вы провалили все, что только можно. Теперь что прикажешь делать? Если выйдут на нас, ниточки могут потянуться и выше». «Санек, не кипишуй», — ответил на это старатель. «Что значит «не кипишуй»?» Шила только больше распалялся. Ты знаешь, что у выжившей девахи охрану у дома выставили? Так себе, конечно, не боевые, но все-таки...» «У меня есть план», — старатель говорил спокойно, полагая, что он действительно управляет ситуацией. «Так, чтобы разобраться сразу со всеми проблемами и при этом отвести от нас все подозрения». «А девчонка?» — не унимался подельник. «С девчонкой мы тоже покончим, причем сделаем это очень технично, поверь мне». «Я боюсь...» — Шила тяжело вздохнул и посмотрел вокруг, убеждаясь, что на пустыре в некотором отдалении от трактира на краю кроме них никого нет. «Чтоб все твои техничные дела опять закончатся провалом!» У старателя дернулась щека над верхней губой, словно у хищника, собравшегося оскалиться. Вот только никто из его подельников этого не увидел. «Все будет хорошо», — раздельно произнес он. Я решил, что это не самый плохой вариант. По крайней мере, без Йонера шансов заполучить сферу у меня было значительно меньше. Нет, конечно, если бы это он продолжал убивать монстров, то шансы вообще стремились бы к нулю. Но мы с ним разработали стратегию. «Итак», — проговорил демон, пока мы с ним шли по тоннелю в направлении к выходу. «Охотиться будем на низкоуровневых монстров. Пока так. Я буду его подламывать и, возможно, обездвиживать. Твое дело добить». Я в ответ на это только вспомнил про обломанное лезвие. Хе, чем добивать? Руками? Но потом я понял, что зря вообще думаю в таком ключе. В конце концов, мы находились в подземелье. Тут было полным-полно камней, причем совершенно разных размеров и формы. Пока мы шли, я внимательно рассматривал те, что попадались под ноги. Многие брал в руки, но отбрасывал, пока мне не попался довольно увесистый булыжник, удобно лежащий в руке и притом с достаточно массивной свободной частью. Им можно было с большим успехом крушить черепа монстров. Но спустя некоторое время мне попался еще один камень. Ради него я даже хотел выбросить первый, но потом решил, что у меня есть две руки и в каждом может быть по камню. Второй напоминал собой кинжал. Причем так называемая рукоять у него была из гранита, а лезвие из крепчайшего кварца. О, таким и шкуру можно было взрезать, если, конечно, вновь не попадется склизкий квадрат, как тот, которому я выдрал сердце. «Ты же лучше знаешь монстров, чем я, правда?» — поинтересовался я, когда мы остановились на привал. Мне нужно было восстановить силы перед новым рывком. «Имей в виду их повадки и строение». «Ну, так...» — Йонер пожал плечами. «Никогда особо не интересовался. Они ко мне редко лезли. Только совсем безголовый, он как тот бочонок с выстреливающими щупальцами. А разумный держится от меня подальше». «То есть ты мне не сможешь подсказать, куда бить, если что?» В момент, когда произносил эти слова, я смотрел не на демона, а на камни, прикидывая, как будет лучше ими бить. «Ну, хотя бы в общих чертах». Мой спутник некоторое время, не мигая, смотрел на меня. Ну, если не считать того, как корчилась рожица на его лбу. А потом он ухмыльнулся, посмотрел на свою лапу и поиграл когтями. «Знаешь, ты же все правильно рассчитал с тем монстром, который тебя чуть это... Ну, который пытался тебя задушить. У любого существа, ну, кроме призрака разве что, есть орган, который отвечает за жизнеобеспечение. Он есть у тебя, у меня, да у всего есть. У растений есть, у животных, насекомых там. Даже у целых миров есть такой орган». «Он не всегда на виду», — ответил я, скребя одним камнем по-другому. «В данном случае я довольно долго искал». «Я понимаю, что добивать монстров — дело опасное». Я сначала подумал, что Йонер перевел тему, но оказалось, что нет. «Но другого выхода у нас нет. Я начинаю разбираться с тварью, обездвиживаю, ты добиваешь. Если я буду точно знать, куда бить, я обязательно тебя предупрежу». «О, отлично!» — ответил я, приподнимаясь. «Это я и хотел услышать!» Первый встреченный монстр оказался мне не по зубам. Это было нечто настолько утыканное иголками, что Йонеру пришлось его слегка подпалить. Но с моими камнями причинить хоть какой-то вред монстру не представлялось возможными. А он тем временем только свирепел. В итоге мой спутник махнул рукой и уничтожил его. Конечно же, никакой сферы из него не выпало. Следующие два были вполне себе убиваемы, и мы четко придерживались плана демона. Он начинал, обездвиживал, а я наносил смертельные удары. Но сфера вывалилась только из одного, и то зеленая. Впрочем, и та стоила немало, но все-таки хотелось из этого данжа вынести что-то стоящее. И в момент, когда уже казалось, что ничего больше не произойдет, мы встретили нечто, которое и монстром в полном смысле этого слова не являлось. Или было мегамонстром. В общем, не знаю, как сказать. «Стой!» — рявкнул Йонер, схватил меня за руку, обжигая своей ладонью кожу на моем плече и резко откинул назад. Надо сказать, сделал он это очень вовремя, так как перед моим лицом сверкнуло что-то очень похожее на стрелу. Но нет, когда демон перехватил следующее, рассекающее воздух с диким свистом, нечто, а потом дернул изо всех сил, в его руке осталось зеленое извивающееся щупальце, похожее на толстую лиану. «Вот срань!» — произнес он, откидывая этот самый отросток во все стороны, брыжущий зеленым соком или кровью. «Корневик!» «Это еще что?» — спросил я, так как про такого даже не слышал. «Полурастительная тварь, корни которой уходят глубоко в почву или камни, если мы находимся в горах», — ответил демон, аккуратно выглядывая из-за угла. «Причем питаться она вполне может минералами и прочим, что добудет из грунта, но предпочитает мясо. О, а еще нам, кажется, повезло наткнуться на ее основное тело». Он снова отшатнулся, и перед его лицом пролетела зеленая стрела. «И какой план действий?» — поинтересовался я. «Как и договаривались?» «А то!» — демон ощерился и стал похож на воплощение ада. «Но придется постараться!» Демон выпятил грудь, расправил плечи, и с пасти на них вдруг ударило ослепительное пламя. Меня обдало таким жаром, что я попрощался со всей растительностью на лице и голове, которую мне только-только восстановили в больнице. До меня донесся виск, от которого стало больно ушам. Основные частоты его разносились по данжу на ультразвуке. Только через 2 минуты пламя утихло. «Гардар!» — рявкнул демон. «Я подпалил эту зеленую хрень, но сейчас все силы будут уходить на то, чтобы его удерживать. Будь аккуратен, он может отрастить новые ударные лианы. Давай вперед!» Я ожидал увидеть нечто аморфное, похожее на расползающийся по скале мох, но меня ждал некоторый шок. Больше всего тварь была похожа на неприятное животное, наполовину выбравшееся из скалы, но так и застрявшее. Какая-то дикая смесь коровы, лошади и носорога. Почерневшие пятна на теле указывали на те места, откуда монстр атаковал нас своим пробивным оружием. И было бы логично предположить, что дальше и в скалу уходит плотное тело животного. Но нет. На середине туловище просто обрывалось, а вместо него в толщу земли проникали многочисленные отростки, действительно похожие на корни. Я размахнулся и изо всех сил ударил тупым камнем по голове твари. Она задрала морду и взвыла на ультразвуке. «У них другая анатомия», — рыкнул в мою сторону Йонер. «Мозг у них находится глубоко в земле, снаружи лишь только органы чувств». «Но как же?» — начал было я, но демон уже закатил глаза, выкатил их обратно и ответил. «Дыхательная система снаружи. Надо взрезать грудную клетку, и тогда эта штука не сможет потреблять кислород». Тут он зачем-то оглянулся в сторону выхода. «Но надо быть готовым ко всему». Я взял камень, напоминающий лезвие, и начал бить им так называемую грудь чудовищного нароста на стене. Пару раз за это время тварь пыталась отрастить новые стреловидные лианы, но Йонер каждый раз прижигал их до того, как им удавалось выстрелить. Наконец, с 5-го или 6-го удара я добился своей цели и пробил воздушные мешки внутри монстра. Оттуда повеяло такой вонищей, что мне пришлось заткнуть нос. А сам нарост вдруг забился в конвульсиях. Вместе с ними вокруг начала ходить ходуном земля. «Что это?» — спросил я, слегка согнув ноги в коленях. «Землетрясение?» «Нет», — ответил демон, внимательно наблюдая за тварью. «Это конвульсии». «Это какого же размера должна была быть эта штука, если вся толща земли вокруг нее отзывалась на ее агонию? Ха, уму непостижимо!» «Удар сюда!» Демон указал на утолщение возле горла монстра. «Быстрее давай!» Я нанес удар тупым камнем, как я его называл, прямо в ту точку, на которую указывал Йонер. Чудовище дернулось и замерло. А спустя мгновение ко мне чуть ли не в руки выкатилась желтая сфера. Только вот на этом все не закончилось. Я застыл, словно прислушиваясь, не понимая, что за странное чувство испытываю. По моим ногам пошла дрожь, а сверху посыпались камни. «Землетрясение!» — произнес я и ошарашенно уставился на Йонера. Только вот выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Бежим!» — взревел он и ринулся к выходу.